Глава 33. Когда город Огненного Древа оказался в эпицентре бушующей битвы, Сакрифайс, на котором находился Сонг, успел оказаться на почтительном расстоянии от сражения, тем самым спасая жизнь своей команде. Когда все практики на корабле почувствовали невероятно сильную ауру, накрывшую город, стало понятно, что осторожничать очень опасно. Капитан, искушая судьбу, отправил Сакрифайс на короткие пути, рискуя разрушить как сам корабль и без того разваливающийся на части, так и его энергетическое ядро. Если бы последнее не выдержало и разрушилось, то астральное судно в мгновение превратилось бы в пылающий огненный шар. Все обошлось. Капитан успел вывести корабль с коротких путей до того, как духовное ядро стало нестабильным, тем самым спасая Сакрифайс от буйства смертельных концепций, уничтоживших целый город. «Подумать только, какие колоссальные силы!» – пробормотала Синфен, наблюдая за сражением. «Полагаю, когда печать окончательно разрушится, весь мир столкнется с чем-то подобным. «Считаешь, это сражаются кто-то из пришедших с высших миров?» – спросил Сонг. «Думаешь, воины такой силы прятались где-то все это время и вдруг именно сейчас решили выяснить между собой отношения?» – с усмешкой ответила вопросом на вопрос девушка. От разговора их отвлек стон. Неподалеку, прямо на палубе, лежал лысый мужчина. На шее этого практика был надет рабский ошейник, отчего Сонг уже не первый раз кидал на бедолагу сочувствующие взгляды. Возле мужчины стояли воин, судя по одеждам, очень знатного происхождения, и лорд Лид. «И все же, лорд, я не считаю хорошей идеей даже с этим ограничительным ошейником оставлять его лежать здесь». Спокойный голос мужчины был еле слышен в грохоте, доносившемся со стороны города. «Приказ императора надеть на этого монаха черный ошейник Синг и не трогать, пока он сам не очнется», – отозвался протектор. «Нарушать приказы его императорского величества я не намерен». «Хорошо, хорошо», – со вздохом согласился воин. Его сильно раздражало ослиное упрямство Лида, но сделать он ничего не мог. По статусу лорд Лид находился выше мужчины, несмотря на то, что последний считался советником императора и являлся по совместительству одним из сильнейших практиков континента. Между тем лысый практик открыл глаза и с видимым усилием приподнявшись, со стоном схватился за голову. «Проклятие, вот это удар у кровавого урода!» – проворчал он, массируя виски. «А? Что за...» Монах, наконец, заметил, что на нем надет рабский ошейник и попытался сдернуть его с шеи. «Можете не стараться, уважаемый», – подал голос практик восхождения, стоящий рядом с лордом Лидом. «Этот ошейник создан сильнейшими мастерами династии Синг, и снять его тяжело даже некоторым бессмертным». «А? Кто вы?» Голова монаха все еще нещадно гудела, и до него не сразу дошли слова незнакомца. «Ха!» – внезапно усмехнулся он, осознав, что ему пытался сказать воин. Лорд Лит и мужчина озадаченно переглянулись. Такая реакция лысого была им непонятна. Монах же продолжал заливаться смехом. «Какой удивительный выверт кармы!» Он вздохнул, оглядываясь вокруг. «Оказаться захваченным детьми!» «Детьми?» – возмутился воин. «Конечно!» – уверенно кивнул монах. «Я старше вас всех вместе взятых!» После сказанных слов он встал на ноги и, распознав в лорде Лиде предводителя, обратился к нему. «Итак, какие у вас насчет меня планы?» «С вами желает поговорить император континента Белых Облаков», – кивнул протектор. «А теперь пройдемте за мной, я провожу вас до каюты. Что же до императора, он навестит вас позже». Монах со все той же усмешкой кивнул, но вслух ничего не сказал, предпочитая молча проследовать за лордом. Однако вдруг остановился, как вкопанный, в момент, когда проходил мимо Сонга и Синфен. «Это родословная...» Лысый шокированно осматривал молодого человека напротив. «В тебе течет кровь Фирболга! Как такое возможно? Кто ты, парень?» Монах подошел ближе, всматриваясь в лицо Сонга. Он изо всех сил пытался понять, кто перед ним, бормоча под нос. «Но это невозможно. Как кто-то с родословной Болга мог оказаться в этом забытом богами мире?» «Вы идете? Прошу, не задерживайтесь». Лорд Лид с раздражением остановился позади монаха, настойчиво указывая в сторону центрального трапа. Однако, похоже, лысый мастер просто не слышал протектора, продолжая осматривать Сонга. Последнему все больше становилось неловко под пристальным взглядом плененного. «Мастер, вы говорите, что знакомы с моей родословной?» – спросил он шокированного мужчину. «Знаком ли я? Знаком ли? Ха!» – отвлекся наконец-то от своих размышлений монах. «Конечно, знаком! Клан Болга когда-то считался сильнейшим в высших мирах. Возвысившиеся позже божественные кланы смогли это сделать только благодаря захвату наследия Болга. Сам Фирболг – это величайший и сильнейший воин высших миров за все известное время. Он создал сотни высших техник развития, и только благодаря его вмешательству мы сумели отразить нападение расы серых призраков несколько миллионов лет назад». «Что?» Последние слова были сказаны монахом в торопях, будто бы он рассказывал историю, приводящую его в полнейший восторг. «Я сам был когда-то знаком с некоторыми представителями клана Болга. Несмотря на проигранные войны за возвышение, они оставались грозными практиками. Если они были такими сильными, то почему все погибли?» Скептически хмыкнула Синфен, так же, как и Сонг, она молча слушала возбужденный рассказ монаха. «Ну, они скорее выродились. Родословная Фирболга крайне редко передается от родителей детям. Конфликт с дьяволами, а затем и с богами подкосил их. Последнего представителя клана с этой родословной я видел больше 5000 лет назад. И это был мой наставник», – начал было объяснять он, но, посмотрев на девушку, вдруг замолчал. «Мастер, вы там уснули? Пойдемте уже!» Нетерпеливый голос лорда Лида прозвучал спустя несколько секунд тишины. Монах, не спуская взгляда с Синфен, попятился и все так же осторожно, поминутно оглядываясь, последовал за раздраженным протектором. Два мастера основания присоединились к монаху и лорду, видимо, на случай неожиданного сопротивления. «Что это с ним?» – озадаченно спросил Сонг. «Кто его знает? Такое ощущение, что испугался чего-то», – отозвалась девушка, пожимая плечами. В это время со стороны города раздался гулкий взрыв, а в следующую секунду Сакрифайс накрыла волной невероятно плотной духовной энергии. Финальное столкновение двух мастеров породило настоящий ураган сходящих с ума законов. Сонг и Синфен схватились за фальшборты корабля, всеми силами стараясь удержаться на месте. «Проклятие!» – выкрикнул практик восхождения и, обливаясь потом, создал вокруг корабля полупрозрачную преграду. В следующую секунду он упал на колени, из последних сил удерживая щит вокруг корабля. Сотрясаемый энергетическими волнами Сакрифайс с невероятным упорством продолжал противостоять ураганам силы, накатывающим на него подобно девятому валу. Когда спустя пару минут казалось, что эксперт этапа восхождения не выдержит, а корабль разорвет на мелкие кусочки, все внезапно прекратилось. Небо прояснилось, открыв яркое солнце на пару со все тем же устрашающим гигантским глазом. «Проклятие, что это было?» – пробормотал Сонг, вставая с колен. «Предполагаю, финальная часть боя тех практиков, устроивших дуэль над городом», – ответила Синфен. «Они могли убить нас одним лишь давлением чистой силы», – заметил парень. «Не удивлюсь, что даже экспертам этапа восхождения не удалось бы сдержать подобное». «Ты прав, да», – появившийся будто бы из ниоткуда Лот тут же встрял в разговор. «Там силы было вложено как минимум на уровне этапа вечного предела». «Тебе-то откуда знать?» Синфен вглядывалась вдаль, пытаясь рассмотреть в пылевом облаке, накрывшем город огненного древа, хоть что-то. «Хе-хе, я достаточно пожил, чтобы разбираться кое в чем, девочка, да?» С ухмылкой ответил на вопрос старик. Где-то через 5 минут, когда пыль осела, находящиеся на сакрифайсе практики увидели на месте бывшим когда-то городом огромный кратер. А еще через некоторое время к кораблю подлетел император в сопровождении рыжего воина и двух мастеров, закованных в такие же, как на монахе, ошейники. «Я так и не смог связаться с главой клана Семи Ударов. Предполагаю, что он мертв. Как минимум трое – протектор Зеленого Листа и главы павильонов Семи Боевых Искусств и Имперского Павильона – находятся на грани смерти. Мы впервые за 1000 лет потеряли так много сильнейших воинов». Молчаливый император лишь кивнул, говоря, что услышал гиганта. Приземлившись на борт сакрифайса, он повел своих пленников под молчание людей куда-то вглубь корабля. Аэтоне задумчиво читала свиток, переданный ей одним из старших офицеров флота. Согласно тому, что было в нем написано, на территории все еще контролируемой империей и свободными городами Туманного архипелага появился неизвестный духовный корабль необычной конструкции. Похожий на радужную каплю, он всегда появлялся в сопровождении невероятной по силе грозы и, похоже, был неуправляем. Исходя из опыта истинного дракона, скорее всего, это один из судов, прибывших откуда-то с высших миров. Вот только за все время, что Аэтона жила на Туманном архипелаге, она ни разу не слышала о чем-то подобном. Значит, корабль появился здесь относительно недавно. Вывод напрашивался сам собой, и оттого вставал вопрос, почему судно находится в вечном дрейфе и где сейчас его экипаж. «Все это очень странно», – пробормотала она под нос, раз за разом прочитывая текст. «Старшая, мы попытаемся захватить этот корабль», – полюбопытствовал офицер, принесший ей послание и все так же стоящий неподалеку. «Это наш шанс сдержать детей Ургала», – кивнула дракон. «Сделайте одолжение, позовите адмирала ко мне». «Слушаюсь, старшая». С готовностью отозвался офицер и вышел из зала командования. «Я почти уверена, что этот корабль скрывает в себе многие секреты». Центральный континент. Зал собрания клана Серебряных Синг. «Младший распорядитель Шен Оу, вы уже второй раз запрашиваете аудиенцию у главы клана». Один из трех советников, что сейчас сидели на тронах в зале, обратился к мужчине напротив. «Вы продолжаете настаивать на том, что мы должны вмешаться в жизнь Туманного архипелага?» «Да, уважаемые советники», – кивнул Шен Оу, – «я досконально изучил проблему загадочных существ, наводнивших архипелаг, и могу с уверенностью сказать, что если сейчас опасность не остановить, В будущем центральный континент столкнется с катастрофой, сопоставимой с божественным вмешательством. «Да-да, в прошлый раз вы были менее уверены», сказала старейшина на левом троне. Она бегло просматривала свиток с информацией, что предоставил им Шэн Оу. «Сейчас уже, несомненно, существа стали настоящей угрозой. Они стремительно поглощают все возможные ресурсы, до которых им удается дотянуться, и растут в огромных масштабах. Империя не сможет выдержать их наплыв, а когда они сожрут континент белых облаков, мы просто будем не в состоянии противопоставить им хоть что-то». «Это очень смелое утверждение», – возмутился старейшина по правую руку. «Мы – наследники Великой Династии, сильнейший клан Центрального Континента. Какие-то кляксы не способны что-то нам сделать, особенно после того, как глава и первый советник прорвались к этапу осознания». «Хватит!» – гневную отповедь третьего старейшины прервал голос, подобный грому. В зал вошла женщина, одетая в синее легкое цепао. «Глава, вам не следовало приходить, мы и сами способны справиться с таким незначительным вопросом», – затараторила вторая старейшина. «Я изучила свиток», – не обращая внимания на нее, сказала глава Серебряных Синг. «Мы немедленно выдвигаемся в Туманный Архипелаг, оповестить все союзные державы с требованием, чтобы они также выделили флоты в помощь. Это общая проблема, и пусть только посмеют увиливать». «Глава, вы в своем уме?» – воскликнул главный старейшина, до этого сидящий молча. «Мало того, что печать мира скоро будет уничтожена, так еще и эти твари. У нас очень мало времени на споры, поэтому я забираю в свои руки все нити власти и объявляю общий сбор клана».